18 глава. Леджер. Едва я зашел в бар, как увидел десяток шоколадных кексов. Черт, Роман. Он каждую неделю таскается в пекарню дальше по улице и покупает эти кексы. Только за тем, чтобы иметь предлог пообщаться с хозяйкой пекарни. Он же даже их не ест. Что означает, задача поедать их остается за мной. Ну и обычно я беру те, что выжили за ночь, для ДМ. Я цапнул кекс, как раз когда Роман вышел из двойной двери позади бара. Почему ты просто не пригласишь ее куда-нибудь? С тех пор, как ты ее встретил, я прибавил 5 кило. Ее мужу это может не понравиться, — сказал Роман. Ах, вот оно что, она еще и замужем. Разумно. Ты же знаешь, я с ней даже не разговаривал. Я просто покупаю у нее кексы, потому что считаю, она клевая и может мне нравится мучиться. Да ты точно кайфуешь от этих мучений. Ты здесь работаешь по той же причине. Именно. — спокойно ответил Роман, опёршись о стойку. — Ну, есть новости про Кенну. Я обернулся через плечо. — Кто-то еще пришел? Мне не хотелось говорить про Кенну при других. Последнее, что мне было нужно, это чтобы до Ландри дошло, что я общаюсь с ней втайне от них. — Нет, Мэри Энн придёт в 7, а Рейзи сегодня выходной. Я откусил кекс и сказал с набитым ртом. — Она устроилась работать в продуктовой на Кантрелл. У нее нет машины и телефона. Думаю, у нее нет никаких родных. Она ходит на работу пешком. Кексы чертовски вкусные. Ты бы видел, какая женщина их печет, сказал Роман. Бабушка с дедом Дием решили, что делать? Я сунул оставшиеся полкекса обратно в коробку и вытер салфеткой рот. Я вчера пытался поговорить с Патриком, но он не собирается даже затрагивать эту тему. Он хочет, чтобы она просто исчезла из города и из их жизни. А ты сам? «Я хочу как лучше для ДМ», — тут же ответил я. Я всегда хотел того, что лучше для нее. Только не знал, действительно ли то, что, по моему мнению, хорошо для нее, еще и самое для нее лучшее. Роман ничего не ответил. Он смотрел на кексы, потом сказал «Чёрту!» и взял один. «Думаешь, она и готовит так же вкусно, как печет? «Надеюсь, однажды я это выясню. Практически каждая вторая пара разводится», — сказал он с надеждой в голосе. — Готов поспорить, Уитни легко найдет тебе хорошую одинокую девушку. — Иди ты, — пробормотал он. — Я уж лучше подожду, пока распадется брак хозяйки кексов. — А имя-то у нее есть? — Имя у всех есть. Это был самый тихий вечер за очень долгое время. Может, потому что был понедельник и шел дождь. Обычно я не замечаю, как открывается дверь в бар, но поскольку в зале сидело всего 3 посетителя, то когда она появилась прямо из-под дождя, на нее обратились все взгляды. Роман тоже ее заметил. Мы оба смотрели в ее сторону, когда он произнес: «Мне почему-то кажется, Леджер, что твоя жизнь вот-вот немыслимо усложнится». Кенна приближалась. Она промокла насквозь. Она села на то же место, что и в свой первый визит сюда. Она стащила с волос резинку ДМ, наклонилась над стойкой бара и схватила стопку салфеток. «Ну что ж, ты был прав насчет дождя», — сказала она, вытирая лицо и руки. «Меня нужно подвезти домой». Я растерялся. Выскочив из моей машины, она так разозлилась на меня, что я был уверен, она никогда в жизни больше в ней не окажется. «Я должен подвезти?» Она пожала плечами. «Ты? Или Uber, или такси, мне все равно. Но сперва я хочу кофе. Я слышала, у вас тут теперь есть карамель?» Она была в радостном настроении. Я дал ей чистое полотенце и начал варить ей кофе, пока она вытиралась. Я взглянул на часы. С тех пор, как я ходил в магазин, прошло 10 часов. «Ты что, только закончила работать?» «Ага, кто-то заболел, и я взяла вторую смену». Продуктовый закрывался в 9, а ей почти час идти до дома. «Тебе не стоит ходить пешком домой так поздно». «Ну так купи мне машину», — отрезала она. Я поглядел на нее, а она с вызовом подняла бровь. Я украсил ее кофе вишенкой и пододвинул ей чашку. «Давно у тебя этот бар?» — спросила она. «Несколько лет». «А раньше ты занимался профессиональным спортом?» Ее вопрос рассмешил меня. Может, потому что моя короткая 2-летняя карьера в качестве игрока национальной лиги часто бывает единственной темой для разговоров с посетителями бара, а Кенна упомянула об этом между делом? «Ага, играл в футбол за Бронко». «И хорошо играл?» — я пожал плечами. «Ну, в нацлигу ты меня взяли, значит, не подводил. Но был не настолько хорош, чтобы они продлили мой контракт». «Скотти тобой гордился», — сказала она. Она смотрела в свою чашку, обнимая ее ладонями. В первый вечер Кенна показалась мне очень закрытой. Но теперь ее личность проявлялась понемногу то там, то тут. Она съела вишенку и отхлебнула кофе. Я хотел сказать, что она может подняться наверх в квартиру Романа и высушить там одежду, но мне казалось неправильным быть с ней любезным. В последние пару дней у меня в голове шла постоянная борьба на тему, как меня может притягивать к кому-то, кого столько времени ненавидел. Может, потому что влечение зародилось в прошлую пятницу, до того, как я узнал, кто она. А может, потому что я начал задавать себе вопросы о причинах того, почему же я ее столько ненавидел. «У тебя есть друзья в городе, которые могли бы возить тебя на работу? Или родные?» Она опустила чашку. «В этом городе я знаю двух человек. Одна из них — моя дочь, но ей всего 4, и она пока не умеет водить. А второй — это ты». Мне не понравилось, что сарказм почему-то сделал ее еще привлекательнее. Мне нужно прекратить с ней общаться. Мне не нужно, чтобы она сидела в моем баре. Кто-нибудь увидит, что я с ней разговариваю, и это дойдет до Грейс и Патрика. Когда допьешь кофе, я отвезу тебя домой. Я ушел в другой конец зала, чтобы оказаться подальше от нее. Через полчаса мы с Кенной вышли из бара и пошли в сторону моей машины. Мы закрывались через час, но Роман сказал, что обо всем позаботится. Мне просто нужно было увести Кенну из бара и подальше от себя, так, чтобы никто не видел нас вместе. Дождь все еще лил, так что я взял зонт и держал его над нею. Хотя это ничего не меняло. Она все равно уже насквозь промокла. Я открыл ей пассажирскую дверцу, и она забралась в грузовик. Когда мы встретились взглядами, нам обоим стало неловко, потому что мы оба не могли не думать о том, что произошло, когда мы в прошлый раз были в этой машине. Я закрыл дверцу и постарался не вспоминать о том вечере и о ней, и о том, какая она на вкус. Когда я сел в машину, она поставила ноги на приборную доску, а в руках крутила резинку DM. Я вырулил на улицу. Я все не мог перестать думать о ее словах. О том, что кроме меня она знает в этом городе только DM. Если это правда, то ведь она даже не знает дочку. Просто знает, что DM существует, а по-настоящему знакома в этом городе только со мной. И мне это не нравилось. Людям нужны другие люди. Где ее семья? Где ее мать? Почему никто из родных так и не попытался познакомиться с Дием? Я никогда не понимал, почему никто, ни другие бабушка с дедушкой, ни хотя бы дядя или тетя так и не попытались связаться с Грейс и Патриком насчет встреч с Дием. А если у нее нет телефона, то с кем же она разговаривает? «Жалеешь, что целовал меня?» — спросила она. Едва она это проговорила, я оторвал взгляд от дороги и уставился на нее. Она выжидательно смотрела на меня, и я только крепче сжал руль и снова повернулся к дороге. Я кивнул, потому что действительно жалел об этом. Может, и не по тем, как она думала, причинам, но все равно жалел. После этого всю дорогу до ее дома мы молчали. Припарковав машину, я поглядел на нее. Она сидела, опустив глаза на резинку. Она надела ее на запястье и, даже не взглянув на меня, пробормотала. «Спасибо, что подвез». Открыла дверцу и выскочила из машины раньше, чем я обрел голос, чтобы пожелать ей доброй ночи.